не слыхал о мумитроле. В лесах, морях и чистом поле, по воле или по неволе, героем сделал его рок. Герой и папа мумитроля, герой и мама мумитроля, а вместе с ними стал героем и я, неведомый зверек. А вместе с ними стал героем и я, неведомый зверек. Мы знаем песни и романсы, танцуем рок-н-ролл и вальсы. Нас описала Тови Янсен, но кто раскрыть секрет ей мог? И про комету, и про шляпу, про Хемуля и Хатифнатов. Кто умник тут, и кто растяпа, и кто неведомый зверек? Кто умник тут, и кто растяпа, и кто неведомый зверек? Про муми-троллей всем известно, и все равно всем интересно. И эту песню с нами вместе ты тоже подпевать бы мог. И в этом мире пасторальном весь хор поет так идеально. Но громко и не музыкально поет неведомый зверек. Но громко и не музыкально поет неведомый зверек. Это я! Па-да-ба-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Па-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Па-да-па-да. Па-да-ба-ду. Па-да-ба-ду.